Глава 38. Влада. Когда я открыла дверь своей квартиры, а мы опять договорились встретиться в ней, да-да, меня накрыли ароматы. Где бы это записать? Я прихожу домой, уставшая с работы, а меня встречает запах плова и звуки работы на кухне. Чем я заслужила такие изменения? Ну, правда, еще недавно моя жизнь была слишком стрёмной для подобного, а теперь вдруг все изменилось в одночасье. Начала разуваться. День был долгий, разговор у начальства неожиданный, так что у меня даже на еду сил немного по факту. Но не отказываться же от такого подарка судьбы. В итоге я разогнулась, чтобы пойти дальше, и замерла прямо у порога, подавившись воздухом. Передо мной стояло нечто неописуемое. «Ну что, дорогая жена, прошу к столу». Я бы, конечно, не поверила, но не настолько моя кукушечка уехала, потому что прямо в проходе с большой силиконовой лопаткой стоял он. Иначе и сказать сложно. Шикарный мужчина в одном маленьком моем переднике. У меня все брови во всех местах, где бы они ни были, повзлетали. Закашлялась. «Ну что стоишь, остынет же? Вот всегда вы, женщины, все усложняете». Наигранно воскликнул он, хватая меня за руку и поворачиваясь. Тут уже не выдержала, и напряжение этого дня взорвалось истеричным смехом. Потому что под передником Керем оказался и правда голый, а когда повернулся ко мне задом, я этот самый голый зад и увидела, причем волосатый. Я смеялась, как в последний раз. Особенно комично смотрелся тот факт, что передник был коротким, в цветочек, и из-под его передней части торчали яйца с членом. Точнее, уже одни яйца, потому что... «Тебя возбуждает мой истеричный смех?» — спросила мужа я, утирая слезы. «Меня возбуждает в тебе все, и с этим надо что-то делать. Предлагаю на пару минут прерваться». Совершенно серьезно заявил он, расстегивая мою блузку и откладывая в сторону силиконовую лопатку. А я что? Я даже не заметила, как уперлась в его фактурные плечи. Такие красивые, мягкие, надежные. «Как классно, что ты сейчас в юбке. Но эти колготки...» «Чулок не напасешься, они сползают, а еще в них задувает в одно место». «Тогда будем делать сексуальный вариант с китайских сайтов». И под мой визг он прямо так разодрал мои 40 ден. Вот как знала, что заметит дырочку между ног, которую я гвоздем зацепила в последний рабочий день. Но не выкидывать же хорошие, почти новые колготки. В них еще ходить и ходить. Я там лаком замазала, чтобы стрелка вверх не поползла. Под штаны в морозы самое то. А он, небось, теперь чулки покупать будет. Трусы сдвинулись в сторону, и я даже как-то пискнуть не успела. Горячий член зашел в меня резко, настойчиво, и мне оставалось лишь охать и вздыхать. «Вот так, давай, кончай быстрее, плов остынет». «Ты просто ходячий секс, Керем! Ах, да что же он со мной делал?» Неожиданно я и правда кончила так, как давно не кончала. Ярко, бурно, но очень коротко. Словно моего тела коснулась раскаленная вспышка удовольствия, ужалила и рассыпалась на части. «Ух ты ж какая! Слов нет, сразу понял, что день у тебя не очень, но сейчас я тебя накормлю и спать уложу. Так что не переживай. Пошли!» В диком, каком-то совершенно непонятном состоянии я пошла за мужчиной. Ноги словно свинцом налились, в голове зашумело. Керем же болтал без умолку. «Ты представляешь, мать даже не звонила сегодня. Я в шоке. Хотя культурная программа для них была сделана весьма неплохо. Я сам проконтролировал то, куда они должны сходить». Меня довели в это время до стола. Усадили за него. Положили на коленки, не пойми откуда взявшийся полотенчик. После этого перед моим носом поставили тарелку с умопомрачительным пловом. Несмотря на ватное состояние, не могла не попробовать его. «Так, борщ твой на завтра оставим. Там и плова хватит. Хотя он, конечно, вкуснее свежий. Но кто в своем уме будет готовить на один день такое блюдо? Доедим». Я часто готовила каждый день сложные блюда, чтобы угодить. Я варила, парила, кашеварила, а потом наблюдала постную мину и все подобное. Вечное недовольство. Хотя, видит Бог, я старалась. Только вот для кого? А тут совершенно посторонний мне мужчина, даром что муж, устраивал мне такой праздник, заботился обо мне. За этими мыслями сама не заметила, как съела все угощение, да еще и добавки дождалась. смаковала вкус плова и охреневала. Но точка невозврата была достигнута после, когда мужчина, что все еще не снял моего передника, из-под которого торчали яйца и член, в таком виде пошел мыть посуду. Сам, без напоминания, со словами: «А теперь иди в кроватку, я за собой приберу и приду тебя трахать, если не уснешь. Хотя, скорее всего, ты отрубишься, так что не переживай и наслаждайся отдыхом». «Так, Влада, ты чего?» А дальше я громко и натужно разревелась в голос.